Мы находимся здесь в царстве вражды и противоборства. И из взаимоотношений субстанциальных деятелей возникает материальное бытие. Однако его основное свойство – непроницаемость – имеет все же относительный характер. В силу этого и пространственные формы вещи тоже относительно и даже, благодаря этому, многолико, то есть всякое вечное бытие многоформенно. Но как материальность, как продукт взаимоотношений субстанциальных деятелей, существует только внутри мира, то есть в отношении друг к другу, так и пространственность присуща миру только во внутримировых отношениях. Примечание. Мир как органическое целое, страница 105. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция, страница 122. Конец примечания. Так как пишет Лоский тут же, мир состоит из субстанциальных деятелей, которые все сверхвременны и сверхпространственны, и так как время и пространство – суть способы действия этих деятелей, то мир не находится во времени и пространстве. Должно, однако, отметить, что фундаментальный для Лоского тезис о том, что пространство и время – суть способы действования субстанциальных деятелей, он просто утверждает, словно это что-то само собой разумеющееся, вне всякого сомнения он опирается здесь на Козлова. Но у Козлова есть все же, как мы видели, попытка диалектически установить производность пространства и времени. Страница 215. К оригинальным чертам космологии Лоского надо отнести попытку восстановить средневековый реализм в отношении к общим сторонам бытия. Еще в первой большой работе об основании интуитивизма Лоский устанавливает, что общее в вещах не есть нечто, что повторяется в разных вещах. Общее также единично, как и индивидуальное, пишет он здесь. Различие состоит только в том, как общее есть многообъемлющая индивидуальность, а индивидуальное в узком смысле слова есть неразложимый член многообъемлющей индивидуальности. Примечание. Обоснование интуитивизма. Страница 245. Конец примечания. Так, например, материя есть неповторимое в мире, существующее в единственном экземпляре, но многообъемлющая индивидуальность. Множественность заключается не в ней, а в различных, связанных с ней, сопутствующих обстоятельствах. Реализация общего, говорит в другом месте Лоский, не в том, что оно превращается в текущие события, а в том, что оно используется при оформлении того или иного содержания. Сознавая всю трудность серьезно утверждать одиночность и неповторимость общего в системе персонализма, Лоский устанавливает искусственное различение бытия и существования. Однако входить здесь в подробности мы не можем. Примечание там же, страница 134, конец примечания. Теперь, ознакомившись с метафизикой Лоского, мы можем обратиться к его гносеологии.